После этих слов братья отпрянули и переглянулись между собой. Теперь-то я был абсолютно уверен, что прав, поэтому стал давить их дальше. Решили всех убить, а добро себе забрать, так, да, а когда поняли, что не вышло, решили о самогоне договориться. Ну уж нет, я сверкнул глазами и содрал с лица маску добродушного простачка. Так не пойдет. Михаил заглянул мне в глаза, после чего поморщился. А вот не стоило меня злить и нападать на моих людей. Ты сам придумал какую-то невероятную дичь. Борис вскочил со своего места, глядя на меня злобным взглядом, и сам же в нее поверил. Нет, спокойно ответил я и положил руку на стол, чувствуя, как скалли начало свое движение под рубахой. По пути сюда я прекрасно видел целый сад с теми самыми ягодами, которыми приманивают монстров. Думаю, если хорошенько поискать, то можно найти и самих урок. А, это ложь. Борис двигался четко к двери, не отрывая от меня взгляда. Возможно, кто-то воспользовался этим. Второму же брату интереснее было другое. А раз ты самогоном торговать не хочешь, так чего ж тогда приперся? Михаил медленно поднимался со своего места, сжимая кулаки. Говорили же, чужаков не терпим. Я пришел, произнес, чувствуя, что скалли уже движется по рукаву, словно точно понимая, как надо действовать, чтобы вы пожалели о своем поступке. Мохнатая многоножка пули выскочила из рукава. Борис был уже достаточно далеко, хотя и он отшатнулся, когда увидел мою питомицу. А вот Михаил отшатнуться не успел. Скалли впилась в его руку когтями и вонзила в плоть свои жвала. Я буквально слышал хруст, который тут же заглушил крик боли. Михаил тряс рукой, пытаясь стряхнуть мою дорогую скалопендру, но у него ничего не выходило. Темная мохнатая многоножка держалась всем, чем только могла. Яда в ней накопилось достаточно, чтобы вырубить взрослого мужчину. Не убить, а только вырубить. Хотя, если вовремя не применить противоядие. У Михаила потемнело в глазах, и он рухнул, словно куль с гнилой картошкой, на пол, разметав руки и ноги. Изо рта вытекла струйка красноватой слюны. Борис наконец-то пришел в себя и кинулся к двери с криками: «Охрана! Охрана!» Но тут произошло то, что даже я не успел отследить глазом. Буквально черной молнией скалли метнулась с поверженного брата на еще целого и приземлилась у него на плече, мгновенно приникнув к шее. «Что, господин?» — спросил выкативший глаза мордоворот с коротким мечом наготове. Но Борис уже замер с невероятно расширяющимися глазами. Скалли сидела у него на плече, но не кусала, ждала моей команды. Оставшийся на ногах Замятин махнул рукой, давая отбой охране, а сам по сантиметру стал поворачиваться ко мне. В его глазах плескался такой ужас, что мне даже стало тепло от этого. Я же делал вид, что больше всего на этом свете меня занимает состояние собственных ногтей, и с сожалением обнаружил выемку, которую, по всей видимости, оставил какой-то из булыжников в основании нашего плато. «Сними», — едва слышно прошептал Борис дрожащим голосом. Я едва подавил в себе желание сказать: «Повтори», я не расслышал. Но это было бы ненужной рисовкой, а я сюда не за этим пришел. «У тебя еще есть шанс спастись», — сказал я, встав из-за стола. «Скажу тебе больше, даже у твоего брата есть шанс спастись», — я хмыкнул и улыбнулся. «И это несмотря на то, что вы нам такого шанса не дали», — я ударил кулаком по столу, и в моем голосе прорезалась сталь. «У тебя есть 3 часа. Меняю противоядие на 100 килограммов мяса, 100 килограммов других продуктов и 10 голов скота». С этими словами я подошел к нему и погладил скалли по восхитительной шерсти. «Ах, да», — добавил я, забирая питомицу к себе на руки. «Еще приведите одного мага земли, желательно без семьи. Мои требования ясны, ты труп», — скрежеща зубами, процедил Борис. Я подошел к нему почти вплотную и заглянул в испуганные и разгневанные глаза. «Нет, это твой брат станет трупом, если противоядия не найдете, а оно есть только у меня». С этими словами я положил ему руку на плечо, то самое, где только что сидела моя питомица, и добавил: «А если я по каким-то причинам не вернусь в лагерь, то мои люди просто уничтожат противоядие. Понимаешь, да, тебе выгоднее сделать так, чтобы я добрался до своих, и не единый волосок». С этими словами я поднес к его глазам скалли, не упал ни с моей головы, ни с головы моих друзей. Борис отшатнулся и нервно сглотнул. Все-таки есть своя прелесть в нестандартных питомцах. По поводу уничтожения противоядия я, конечно, блефовал. Не оставлял я никаких распоряжений. Да разве ж это так важно? Главное, что он поверил. Это я прекрасно видел по его покрасневшей и опухшей роже. И еще я увидел в его глазах то, что он от меня теперь не отстанет. Это очень мелочный, злобный и мстительный человек. Что ж, пусть так, в следующий раз я уже буду готов к нашей встрече. Пройдя мимо Бориса, я раскрыл дверь и вышел наружу. Мордовороты стояли напротив моих людей, а один находился рядом с дверью, видимо, раздумывая, пора вламываться или нет. Да, с таким уровнем интеллекта надо не телохранителем работать, а сторожем туалета. Я сбежал с крыльца, даже не глянув на него. Пусть только попробует что-нибудь предпринять, я его в скульптуру превращу и возле этого терема закопаю, чтобы по пояс торчал. Ну и без приказа своего начальника он вряд ли что-то предпримет. А я надеялся, что глава поселения сделает правильный выбор. «Идем домой», — коротко сказал я своим, и они сразу же подошли к охранникам и забрали свое оружие, после чего присоединились ко мне. Когда мы отошли уже на приличное расстояние, Богатырев поравнялся со мной и спросил: «А чего вы Луку-то в живых оставили?» Причем ни грамма кровожадности в тоне Алексея не было, лишь суровый прагматизм. «Он же нам еще гадить станет». «А зачем?» — спросил я в ответ. «Он же не сам это придумал, а вон те два кренделя, с которыми, как с зачинщиками безобразия, я уже разобрался». «Как?» — чуть ли не в один голос спросили боевые маги. «Скоро увидите», — хмыкнул я, вспомнив глаза Бориса. «Я был уверен, что он выберет жизнь брата, несмотря на их постоянную борьбу за власть. Это их стиль жизни. Один без другого уже не сможет, словно они симбианты. Я буквально чувствовал это, как и довольное урчание Скалли, которую я похвалил за работу и пообещал вкусняшек. А в городе нас ждали очередные новости. Я потихоньку уже стал привыкать, что все хорошо быть не может, и всегда будет что-нибудь случаться. «Лорд, ваша светлость», — Тимофей заламывал руки. «Два внедорожника с людьми вернулись, все в порядке, все выжили, но третий пропал». Глава 22. «Честно говоря, я не ожидал, что внедорожники вернутся так быстро. А, если говорить откровенно, то предполагал, что они и вовсе могут потеряться. Поэтому даже прибытие двух из трех уже было удачей. Но я же обещал, что я сохраню каждого в моей общине. Лорд сказал, лорд сделал. Я приложу все усилия, чтобы отыскать третий внедорожник. Если он, конечно, не прибудет за то время, пока я тут вожусь с рутиной». «Где прибывшие?» — спросил я настолько строго, что Тимофей даже остолбенел, но я тут же смягчился. «Не обращай внимания, я еще от общения с некоторыми негодяями не отошел». «А», — понятливо кивнул помощник, и тут же спохватился. «Вон там они у кормы». Я сначала усмехнулся, а затем понял, что раньше мы жили в лагере, и вокруг него просто был вал, а теперь все принялись думать, будто это корабль. Интересное получается, конечно. Направившись к корме, я не забыл заскочить к Дарье Андреевне и взять вкусняшек для Скалли. Та с удовольствием приняла от меня сладкий пирожок и снова довольно заурчала. А я ей опять шепотом рассказал, какая она молодец, и как все правильно сделала. Я надеялся, что когда-нибудь мы научимся понимать друг друга примерно, как люди. Все, кого привезли внедорожники, были с отколовшегося куска земли. Они выглядели измученными и даже с видимыми царапинами. «Как вы?» — спросил я у мужчины, который как раз командовал выгрузкой людей и тех вещей, что удалось спасти. «Помощь нужна?» «Да, нормально, ваша светлость», — ответил мужчина, отводя взгляд. «Вещи почти все спасли, да и живы остались. Чего еще желать-то?» «Нет, так дело не пойдет», — ответил я, показывая сопровождающим меня боевым магам, чтобы помогли людям. «Вы же там наверняка сильно пострадали, откололись на ходу. Дайте глянуть, есть травмы?» Тогда ко мне подошла девочка-подросток лет 13-14 и показала ногу, где кожа казалась просто стесанной. «Неудачно приземлилась», — всплеснув руками почти по-детски, проговорила она. «Есть еще пострадавшие?» — громко спросил я. Оказалось, что в той или иной мере повреждения были у большинства. Многие потеряли свои палатки, а одна семья вообще все вещи. Когда кусок откололся, его перевернуло, и тех, кто на нем остался, протащило по земле. Затем, правда, перевернуло вновь, иначе все могло бы закончиться гораздо печальнее из-за нашего каменного плато. И в довершение всей картины, люди были голодны. «Прошу минутку внимания», — попросил я. «Сейчас охрана расставит все ваши палатки, у кого нет, дадим новые, не переживайте. А вы в это время идете к целителю и к Дарье Андреевне. Предлагаю разделиться, у кого раны серьезные, Сразу к Сергею Васильевичу, остальные потом. Все ясно, неожиданно мне начали хлопать. Начало та самая девочка-подросток, затем подключились прибывшие с отвалившегося куска, а потом и маги подключились. «Так», — сказал я со смехом, — «я говорю, давайте, в темпе, дел еще по горло». С шестью наиболее пострадавшими я направился напрямую к целителю. Нет, я знал, что он примет всех и без моего вмешательства, но мне нужно было другое. «Сергей Васильевич», — сказал я ему почти на ухо, подойдя вплотную, — «будьте любезны отдать мне противоядие от яда скалы». «Все», — только и спросил он. «Давайте все», — ответил я, прикидывая, что так будет даже безопаснее. «Потом, если что еще сделаем». Целитель принес мне две ампулы, после чего занялся своими новыми пациентами. Я только взглянул, с каким вниманием и аккуратностью действовал медик, и сразу же понял, что он действительно фанат своего дела. По большому счету ему не важно, кто перед ним, аристократ или простолюдин. Через час ко мне снова подошел Тимофей. Снарядили еще две машины, но непонятно, куда именно ехать, следов третьей машины не осталось, он тараторил, заметно нервничая. Водители вернувшихся говорят, что их чуть ли не волной земли накрыло. «Не думаю», — ответил я. «Во-первых, там должны быть охотники, эти выживать умеют, а во-вторых, там должна была быть Настя, а она маг земли». «А, ну хорошо», — кивнул тот, но по его лицу я видел, что он все равно верил в гибель людей. «Будем надеяться. Слушай мое распоряжение», — сказал я, глядя на него в упор. «Машины должны стоять наготове. Сейчас я должен буду уладить одно немаловажное дело, и после этого поеду на поиски сам». «Понятно, но, лорд», — начал было помощник, но я его перебил. «Да, лорд, да ваша светлость, а не но, понятно», и ободряюще похлопал его по плечу. «Да, ваша светлость», — ответил он и тяжело вздохнул. Еще через час наши разведчики доложили, что с гор спускаются люди. Много людей, но, в основном без оружия, а тяжело груженные. С ними есть даже звери, похожие на имперских овец, но с более вытянутой мордой. Я встречал прибывших сам. На моем плече гордо восседала Скалли, и, когда увидела Бориса, аж встала на задние лапки, приняв, судя по всему, боевую позу. Глава поселения на горе сглотнул, но все же не замер. Вместо этого он взял за шиворот какого-то мальчишку в одежде, мало отличающейся от рубища его крестьян, и толкнул его в мою сторону. «Вот», — грубо сказал он, — «маг земли, как просил». Парень споткнулся обо что-то и упал на колени прямо передо мной. Тут я услышал, что он всхлипывает. «Послушай», — сказал я ему, наклонившись и положив руку на плечо, — «как тебя зовут?» «Яков». «Яшка», — он всхлипнул и вытер нос грязным рукавом. «Маг почти. Поднимайся», — я протянул ему руку, он за нее схватился и поднялся. «Почему почти?» «Ну я почти ничего не умею», — он развел руками и покосился на Бориса, стоявшего в пяти шагах. «Поэтому господин сказал, что меня искормит вашей-вашей», последнее слово он прошептал так, что я едва услышал, «твари». Скалли дернулась, но я сразу же погладил ее. «Во-первых, я ободряюще улыбнулся пареньку, никто никому тебя скармливать не будет, это раз. А во-вторых, у нас есть отличный маг земли, он тебя всему научит. И запомни, с этого дня ты находишься среди равных, и обращаться к тебе все будут на равных». «Понятно?» «Да, господин», — ответил тот. «Я, лорд, или ваша светлость?» Тут я подумал, что перегнул палку с равенством, поэтому добавил. «Ко мне, конечно, на равных не получится. Кажется, только сейчас до парня дошло, что он останется жив, потому что широкая улыбка вдруг засияла на его лице. Арсений Олегович», — позвал я пожилого мага, увидев его неподалеку в толпе. «Заберите, пожалуйста, нового протеже. Научите всему, что знаете». «Всему», — хохотнул на это горный, так как находился в отличном настроении. «И как перематывать колени на ночь?» «Нет, я тоже почему-то развеселился, только тому, что касается магии», и после этого снова склонился к мальчугану. «У тебя кто-то остался, или ты один?» «Один», — вздохнул молодой маг, но все еще пребывал в приподнятом настроении, хоть и немножко взгрустнул. «Мама родами умерла, а батя на охоте через пару лет, вот и жил один». «Потихоньку. Больше не будешь один, иди», — сказал я ему и снова подбадривающе улыбнулся. С той же улыбкой я и обернулся обратно к Борису. «Скинул ненужный балласт, да», — проговорил я, подливая яда в каждое слово. Мой собеседник на это гордо задрал подбородок. Речи о качестве не было. «Скажи спасибо, что вообще привел гаденыша», – прошипел глава поселения. И тут среагировала Скалли. Она сделала вид, что бросается на него, но на самом деле осталась на моем плече. «Ай, а-а», – заорал Борис, но тут же снова одернул себя, когда понял, что его обманули. «Ты об этом пожалеешь», – проговорил он в своей обычной манере, сквозь зубы. «Ну вот что за удивительный мозгозвон, я ему намекаю, что не стоит на меня бочку катить, а он не понимает. Вот как с такими людьми вообще дело иметь, только учить самыми жесткими методами. Хуже всего, что попадись нам кто-нибудь третий, то Борис сразу бы побежал к нему рассказывать, какой я агрессор. А то, что он до этого пытался выкосить мою общину монстрами, будет молчать. Более того, все отрицать. Мол, я, не я, и урка не моя. А ты уверен, что моя Скалли не проберется к тебе в кроватку как-нибудь под покровом ночи? Поинтересовался я, все с той же милейшей улыбкой, которая принята во время общения лордов между собой. «Уверен», — ответил он. «Совсем не уверен», — ответили дрожь его голоса, ужас в глазах и капли пота на лбу. «Пока мы общались, мои боевые маги приняли скот, а еду лично пересчитывал артефактор, тыкая кривым пальцем чуть ли не в каждый кусок. Нет, с ним точно надо что-то делать». Борис же опасливо развернулся, постоянно косясь на мохнатую многоножку, и поспешил в свой терем на горе. Снова подумал я о новшествах, которые запросто смогут изменить наш быт. Дома на рессорах. Нет, я, конечно, сделаю лучше, но именно мысль потрясающая. В моем мире подобное тоже строили, но немного для других целей и чуть-чуть иначе. За пару тысяч лет до того, как он перестал существовать, его начали раздирать постоянные землетрясения и затапливать цунами. В наших башнях мы подвешивали специальные маятники по центру, чтобы они компенсировали колебания почвы. Сделать то же самое в масштабе одно-двухэтажного здания практически невозможно, да и незачем. А вот специальные устройства, которые позволят компенсировать передвижение земли, это буквально находка. Когда жители горного поселения исчезли из вида, ко мне подошел Богатырев. «Как думаешь, надолго их хватит?» – спросил он, указывая рукой вверх. «Что ты имеешь в виду?» – ответил я вопросом на вопрос. «Когда они нападут?» «Наверное, это риторический вопрос», – хмыкнул старшина боевых магов. «Понятно, что в любой удобный момент, скажем так, наша охрана должна быть готова отразить любую атаку», – сказал я, глядя вслед ушедшим. «Но думаю, что пара дней, пока не оправится второй брат, у нас есть. А потом что?» – развел руками Богатырев. «Или будем надеяться, что земля вновь сдвинется и унесет нас прочь. Мы не должны ждать милости от природы», — ответил я, сжимая кулаки в суровой решимости. «Взять их у нее — наша задача». «Это как?» — не понял меня Алексей. «Мы застряли тут конкретно. Дело не в этом. Я подумал, что сейчас действительно начинаю думать о чем-то почти невыполнимом. Мы должны попробовать сдвинуть наше плато. Возможно, уехать на нем от этой горы. А вдруг нас к ним притянуло?» — спросил старшина, после чего сделал извиняющееся лицо. «Понимаю, как это звучит, но все-таки. А что, если мы не сможем отсюда никуда деться? Тогда выход только один». «Какой?» – спросил я, уже зная, что имеет в виду Богатырев. «Не дожидаться, пока они убьют нас, а напасть первыми», – ответил он. «Перерезать верхушку, а простых жителей не трогать, если они сами на нас не полезут». «Нет, так не пойдет», – ответил я, отчаянно борясь с собой, потому что понимал, это выход, но мы даже не представляем, сколько будет потерь, и даже не уверены, выиграем ли мы, с той стороны в 5 раз больше человек. Нам лучше всего уехать вместе с нашим лагерем, а потом мы попробуем понять, как одолеть замятиных. «Так это замятинские», — Алексей скривился, словно откусил от целого лимона. «Не забывай», — сказал я ему примирительно и похлопал по плечу, — «мы с тобой тоже изгои, пока. Полагаете, что-то изменится?» — поинтересовался старшина боевых магов. «Нас вроде бы без возможности возврата изгнали». «Уже меняется», — ответил я. «Уже. А сейчас командуй своим встать на круговую охрану. Больше всего внимания уделять горе. Если кого-то заметите, не жалейте. Если это, конечно, не овцы, у них много этих животных». «Вас понял», — Богатырев отдал воинское приветствие и поспешил выполнять задание. «А я пошел к корме, где уже ждали 2 внедорожника, снаряженных на поиск наших охотников и Насти. Прежде чем ехать, я присел на корточки, приложил руку к земле и прислушался к ощущениям. Нет, людей я пока чувствовать не мог, к сожалению. Тем более, что очень сильно все глушила гора, стоящая поблизости. «Поехали», — сказал я, садясь в машину на переднее сиденье рядом с водителем, хмурым дядькой лет 50. «Отыщем наших, может, все-таки не поедете?» — попросил Тимофей, которого я оставил за старшего. «Как мы без вас-то, особенно с этими?» — он ткнул в гору, а я услышал самые натуральные слезы в его голосе. «Ничего со мной не случится», — ответил я на это. «Вон какой опытный водитель рядом сидит. Я понимал риски и планировал вернуть наших до того, как случится нападение. Фора у нас есть. А если отправлять обычные поисковые отряды, то вероятнее всего, они тоже вернутся ни с чем». Мужчина за рулем обернулся ко мне и несмело улыбнулся. «Тигран, я», — сказал он с некоторым акцентом, присущим южным окраинам империи. «Я 15 лет такси водил, везде прорвемся. Вот», — я указал рукой на водителя, — «видишь, переживать совершенно ни о чем». Тимофей демонстративно схватился ладонью за лицо, растопырив пальцы. «Но уехать просто так нам не дали. Только мы начали отъезжать, как на краю плато появился Алексей. «Подождите, ваша светлость, я с вами», — кричал он, маша рукой. «А кто лагерь охранять будет?» — крикнул я в ответ. «Лагерь — это вы», — ответил он, остановившись. «Точнее, вы, его сердце», — убедил, чертяка языкастый, хмыкнул я и повернулся к водителю. «Тигран, тормозни, с нами этот здоровяк поедет. Ехали мы долго, до ночи колесили по тем местам, откуда сдвинулся наш лагерь. Даже нашли осколки булыжников и обрывки палаток. Но вот следов третьего внедорожника, как не было, так и не появилось. Когда стемнело, я скомандовал привал. Как ни странно, никакого движения земли в ближайших пределах не наблюдалось. Я посчитал это хорошим знаком, надеясь все-таки найти своих. Но вот активность урок напрягала. Возле нас то и дело сновали разные виды этих существ. И только наша полная защита, которой озаботился Алексей, помогала нам избежать пристального внимания. Лишь только рассвело, мы двинулись дальше. Недалеко от того места, где мы ночевали, мне показалось, что я вижу знакомые сочетания деревьев. Когда подъехали ближе по моей просьбе, оказалось, что так оно и есть. Я даже увидел то место, где находилась наша поляна до того момента, как сдвинулась. Нашел и место, где рос тростник. «Мы совсем близко», — сказал я Тиграну. «Нужно хорошо осмотреться. Давай покатаемся тут», — предложил я, глядя по сторонам. «Как скажете, лорд», — ответил тот. И в этот момент я увидел, на одном из деревьев, которое росло чуть в стороне от других, я заметили какой-то знак. Когда мы подъехали ближе, то увидели, что это стрелка. Она была вырезана ножом совсем недавно. «Едем туда», — я указал водителю в направлении, в котором указывала стрелка. «Полагаю, что мы нащупали след. Был бы сейчас со мной рядом Стас, он обязательно подтвердил бы, что так оно и есть. Только вот Стаса-то рядом и не было, поэтому...» И вот тут я понял, кто оставил эти самые стрелки. Это и был следопыт. Он рассчитывал, что мы сюда вернемся и попробуем их найти. Значит, что-то случилось. Что-то такое, что не позволило им вернуться. Примерно через 200 метров мы нашли еще одну стрелку. Затем еще и еще. Нас вели, это было понятно со стопроцентной очевидностью. Главное, на что нам оставалось уповать, что движение земли не снесло все эти самые указатели, что мы не заплутаем и найдем наших. Но когда мы уже набрали приличную скорость, когда думали, что мы уже совсем близко, указатели вдруг закончились. Мы кружили вокруг, но не могли найти ни одного. Обычно они располагались примерно в 200-300 метрах друг от друга, а тут мы объездили километр в диаметре и ничего не нашли. Я не хотел в это верить. Мне нужно было отыскать моих людей. Я обещал им. И внезапно для себя, я понял, что сквозь собственные мысли слышу крик. Но совершенно не в той стороне, в которой я ожидал его услышать. «Лорд, у кого-то беда», — ткнул меня Тигран. А я уже понял, что это кричит Настя. Глава 23. «Срочно к ним», — приказал я, и наш внедорожник заложил очень резкий вираж, едва не перевернувшись. «Пусть маги готовятся», — крикнул я Богатыреву, который с трудом смог удержаться. «К чему?» — пробасил тот с напряженной улыбкой. «Как всегда, Алексей», — проговорил я, — «ко всему. Но как оказалось, даже мои лучшие маги могут подготовиться далеко не ко всему. Когда мы выехали на небольшое, расчищенное от деревьев место, то сразу увидели перевернутый внедорожник. Складывалось впечатление, что его изрядно изживали, но затем просто выплюнули, потому что не понравился на вкус. А вот чуть дальше стояла группа наших людей. Точнее, не стояла, а пыталась отбиться сразу от трех монстров, которые наступали на них с трех сторон. Выглядели они, как скорпионы, только вот размерами были примерно с небольшого слона. Мы спешно вышли из машины. «Плохо дело», — проговорил Богатырев, вылезая из остановившегося автомобиля. «Этим вообще все равно на оружие. Сталкивались уже?» — спросил я и поймал на себе взгляд старшины, который подразумевал, что от меня не должно было бы прозвучать такого вопроса. «Видимо, да», — подытожил я. «А вы не помните?» «Да», — поинтересовался у меня Алексей, глядя в глаза. «А ну, да, вы же тогда пили с самого утра. Одним словом, этих ничем не прошибить. Мы в тот раз-то еле удрали от них, тоже внедорожник потеряли. Найдется меч?» — спросил я, решив, что от кортика пользы будет немного. Через несколько секунд Богатырев протянул мне меч. Причем тот самый, которым я распорол змею, бегая в поисках противоядия. «Если хотите, можете забирать себе», — проговорил старшина боевых магов. «Его сказали подарить вам, но я думал, что без надобности, а оно вот как». Сам он вооружился длинным мечом и легким коротким клинком. К этому моменту к нам подтянулись и боевые маги со второй машины. Мы же не спешили выходить наружу. А я понимал, чем так опасны монстры, которые окружили наших охотников. Кроме отменной шкуры, а точнее хитинового экзоскелета, не поддававшегося обычному оружию, твари обладали отменной реакцией и очень высокой скоростью. В этом я смог убедиться в тот самый момент, когда одна из трех тварей заметила нас, и в мгновение ока преодолела расстояние в пару сотен метров, которое нас разделяло. Причем мы находились на холме, но урку было все равно. Маги бросились в рассыпную, чтобы не стать легкой добычей, а затем окружить монстра. А я едва успел укрыться во внедорожнике. И тут же лобовое стекло насквозь прошил скорпионий хвост, с которого совершенно точно капал яд. Я ударил по этому самому хвосту несколько раз мечом, но только высек искры и затупил клинок, а вот твари было совершенно все равно. «У тебя же есть слабое место», увернувшись от острия на хвосте, спросил я. «Наверняка есть. Оно у всех есть». Сердце начало бешено биться. Опасность была совсем рядом. Тут я понял, что Скалли заняла место у меня на плече и встала в боевую стойку. «А ты как думаешь?» – спешно спросил я у мохнатой многоножки. «Есть у него слабое место?» И тут я обратил внимание на то, как она лапками прикрывает свой незащищенный животик. «Пузо, я правильно думаю», и тут мне показалось, что моя питомица мне кивнула. Правда, я не очень уверен, коситься на собственное плечо не очень-то и удобно. Тем временем урок зашел с другой стороны и попробовал достать меня с пассажирского сиденья. Я же тем временем прополз под рулем и выпал наружу с водительской стороны. Под автомобилем обнаружился и Тигран, который с неловкой улыбкой помахал мне. «Потерпи чуток», — сказал я, — «сейчас мы их отоварим». Я обполз внедорожник спереди и присел, передо мной оказалось не то чтобы пузо монстра, а самый его низ. Одним словом, то место, откуда рос хвост, нависавший над спиной. Ринувшись вперед, я распорол под брюшье урка и отскочил назад. Разрез оказался небольшим, сантиметров 10, но этого оказалось достаточно, чтобы понять. Наши противники вполне себе уязвимые. Надо было крикнуть остальным, куда целить. Но пока что мне было не до этого. Тварь взвелась вверх, встав на задние лапы и воздев к небу передние, словно хотела помолиться всем богам, но тут же изогнулась и ринулась на меня. Причем в этот момент из раны полилась кровь и посыпались кишки. Увернувшись от острия на кончике хвоста, я попытался достать урка еще раз, и это у меня получилось, хотя я оказался недостаточно быстр, чтобы углубить и расширить рану. Но тут ко мне подоспели боевые маги. Они видели, что я смог ранить тварь, и стали пытаться делать то же самое. Но монстр был невероятно быстр. Я даже боялся представить, как троих таких сдерживали охотники и хрупкая девушка, хоть и обладающая магией. И тут, повернувшись лицом к нападавшему, я понял, что прямо в лицо мне снова летит острие хвоста, щедро сдобренное ядом. Ох, ты ж, действуя интуитивно, я создал перед собой плоскую глыбу из базальта. И, несмотря на то, что урок ее разрушил, у меня появились дополнительные секунды. Этой заминкой я и воспользовался. Упав навзничь, я пропорол живот твари еще сантиметров на 15, а затем запихнул меч в рану на длину всего клинка. «Сдохни, падаль», — добавил я, только сейчас схватившись Скалли. Вытащив меч, я обернулся и увидел ее. Моя питомица подкараулила момент, подпрыгнула и вцепилась в край раны, выпуская весь яд, который в ней остался. Тварь снова встала на дыбы, чем, наконец, привлекла внимание своих товарок. Хотела прицелиться для новой атаки, да так и рухнула на бок, истекая кровью и ядом. «Молодец, красавица!» – похвалил я Скалли, которая снова забралась мне на плечо. «Умница!» И тут я заметил, что мою мохнатую подругу буквально трясет. И только потом я догадался, что так у нее выражался охотничий азарт. Ей было вообще плевать, насколько больше нее соперник. Она знала, что может убить его, и этого было достаточно для победы. «Бейте их вниз живота», — приказал я подбежавшему ко мне Богатыреву. «Спасайте людей». У оборонявшихся от двух урок людей силы были уже на исходе. Это было заметно потому, насколько близко к ним приблизились монстры, несмотря на то, что одного мы оттянули на себя. Алексей только кивнул мне, затем махнул своим подчиненным, и они скопом понеслись вниз по склону, чтобы атаковать тварей. В этот момент Тигран вылез из-под машины. Я оценил обстановку и подошел к водителю. «Заводи», — приказал я, садясь с этими словами на пассажирское сиденье. Там я понял, что видно сквозь разбитое стекло плохо, поэтому просто выбил его ногами наружу. «А что?» — с сомнением поинтересовался у меня водитель. «Остальных ждать мы не будем, тут уже случилось то, чего я боялся больше всего». Одна из двух оставшихся тварей отбила Настю от остальной группы и погнала ее глубже в лес. «При чем тут это?» – спросил я, глядя ему в глаза. «Мы сейчас врежемся вон в того урка, на самой высокой скорости». «А, понятно», – Тигран сглотнул. «Лучше бы я не вылезал», после чего вдавил педаль акселератора в пол. Несмотря на то, что нам пришлось немного попетлять между деревьев, скорость мы набрали приличную. И в тот момент, когда врезались в монстра, я едва удержался на месте. А вот тварь, нет, она рухнула на бок, удачно подставив пузо. Есть. Но пока я выскакивал и выискивал удобную позицию для удара, урок взмахнул хвостом и опустил его острием прямо в голову Насти. А я в самый последний момент понял, что у нее не осталось магии. Совсем. Она полностью исчерпала все свои ресурсы. Не знаю, как успел, но я проделал все тот же фокус с куском базальта на пути у ядовитого жала. На этот раз получилось даже лучше. Либо урок бил не с такой силой, но камень даже не лопнул, остановив смертельный удар. Дальше в дело вступили мы со Скалли. А когда к нам подоспели боевые маги, уложившие своего монстра, осталось только разделать тушу и добыть энергетический кристалл. Возможно, еще нужна была психологическая помощь девушке. Но от кого, но от меня она ее точно не примет, как я считал. «Интересно», — сказал я, тяжело дыша, — «и откуда они тут взялись?» «Мы вообще мало что знаем про забытые земли», — ответил мне Богатырев, чье лицо было густо залито кровью, и я очень надеялся, что не его. «Откуда берутся урки? Как они тут живут? Почему земли движутся?» «Вот-вот, это не забытые земли, а блуждающие». Я подумал, что это название им гораздо больше подходит. «Совершенно верно», — хохотнул старшина боевых магов и стер кровь с лица одним размашистым движением. «А вы, лорд блуждающих земель, мне даже понравилось. Я решил, что в тот момент, когда мы до конца решим все свои проблемы, будем жить в теплых надежных домах, именно так я и буду себя именовать. Но пока у меня были более насущные вопросы. И еще я отметил, что в этот момент на меня как-то странно посмотрела Настя. Пока я не мог интерпретировать ее взгляд, поэтому не стал заострять на этом внимание. «Забираем все, что можно», — распорядился я, глядя на действия охотников, которые, несмотря на усталость, тоже помогали с урками. «И скорее едем в лагерь, пока он не сдвинулся куда-нибудь подальше». Когда мы расселись в машины, Настя села в наш внедорожник сразу за водителем. И получилось так, что я частенько ловил ее взгляд в зеркале заднего вида. Но, когда я поворачивался, она сразу же убирала взгляд. Так повторялось 2 или 3 раза, после чего я пожал плечами и перестал обращать на это внимание. Не хватало мне еще в гляделке играть с человеком, который меня терпеть не может. Хотя это уже не соответствовало действительно. Ненависти в ее глазах я уже не видел. Что-то другое. Но что именно? Лагерь никуда не делся. Он стоял все в том же месте между корней горы. И я поймал себя на очень смешанных мыслях. С одной стороны, я был рад, что мы без проблем смогли добраться до дома. Но с другой, меня почему-то кольнуло местонахождение нашего поселения. Лучше было бы, если нам его пришлось бы догонять. А гора мрачнела, нависая над лагерем. И хотелось пойти, да устранить эту угрозу. А я точно знал, что она там есть. Два брата Замятина ждут не дождутся, когда смогут напасть на нас. Не успели мы выгрузиться на плато, как к Богатыреву подоспел боевой маг, которого он оставил старшим. «Разрешите доложить», — попросил он, вытянувшись во фрунт, но при этом косясь на меня, словно должен был говорить только в присутствии старшего. «Докладывай», — кивнул Алексей, позволяя говорить при мне. «Все, в целом, спокойно», — сказал он, расслабляясь, движение на склоне не обнаружено. «Охрана стоит, как вы и приказывали, только какие-то огни были видны». «Что за огни?» – заинтересовался старшина. «Не могу знать», – боевой маг развел руками. «Нематериальные какие-то холодные. Они словно поднимались на гору. Но мы не смогли распознать, что это за огни, или к какой магии они относятся. Возможно, обычные природные явления». «Понятно», – задумчиво проговорил Богатырев. «Если вдруг еще раз увидите, обязательно зовите меня. Будет сделано», – боец снова вытянулся в струнку. «Продолжайте наблюдение и контроль», сказал ему мой спутник. «Идите. Считаешь, что эти огни неспроста?» Поинтересовался я у старшины. «Не знаю», — ответил тот все так же задумчиво. Я привык ко всему относиться подозрительно, но он тут же воспрянул духом и улыбнулся. «Но вы-то, лорд, вы-то какой великий человек. Без вас мы не спасли бы наших людей». «Я лорд», — согласился я с Алексеем. «И точно так же я отец каждому из тех, кто оказался в моей общине, и каждого я поклялся защищать». «Вы самый настоящий лорд», — проговорил Богатырев и низко поклонился мне. «Лорд блуждающих земель», — хмыкнул я, вспомнив наш разговор над тушей убитого монстра. Но что-то мне никак не давало успокоиться. Было что-то, что мешало расслабиться. Именно поэтому я пошел инспектировать лагерь. Совсем скоро мне подвернулся Арсений Олегович. Выглядел он снова уставшим, но сильно-сильно довольным. Виной тому, как я полагал, то, что в лагерь невредимой вернулась Настя. «Как у нас дела с восстановлением?» – спросил его я, когда Горный присоединился ко мне в моей инспекции. «Много нужно, вы знаете, но так вышло, что мы очень легко все смогли починить», – с воодушевлением в голосе проговорил пожилой маг. «И я вам по секрету скажу, что эти вон, с горы которые, допустили серьезную ошибку», – он даже хохотнул, но прежде поднес ладонь к губам, чтобы скрыть усмешку. «Он очень перспективный парень. Булыжники сегодня ворочил, как и вам не снилось. Ой, простите». «Да ничего», я тоже рассмеялся его непосредственности и конфузу, случившемуся в разговоре. «Я же понимаю, что пока слаб. Так, что, парнишка хорош, лагерь восстановили. Можно трогаться?» «Почти», ответил мне Арсений Олегович и взглянул в глаза. «Пока вас не было, мы вам почти доделали сюрприз». «Да». Тут настала моя очередь удивляться. «Очень даже интересно, показывай». «Хорошо», — согласился Горный, направляя меня в ту сторону, где был обвал, «но сначала давайте посмотрим все остальное». И мы прошлись, все палатки восстановили, но я смотрел на них уже, как на нечто устаревшее и отжившее. Я горел идеей отстроить всем деревянные дома, но проблема была в том, что, если делать один дом на семью, потребуется больше сотни домов с небольшим приусадебным участком, а гектара для этого маловато. Помимо того, что все жители были обеспечены жильем, пожилой маг отчитался, что колья палаток укрепили, забив их прямо в камень. Теперь их не должно было снести нечаянным передвижением почвы. Следом он показал мне восстановленный участок. Честно, если бы я не знал, что его отрывало, я бы даже не догадался. Тут все было ровно так же, как и до аварии. И по словам Арсения Олеговича, львиную долю работы выполнил именно молоденький маг земли. «Я еще за ним понаблюдаю», — проговорил я на это. В моих недавних принципах появился пункт «не доверять первому встречному на все 100%, но тенденция мне нравится». Горный лишь кивнул, его все устраивало. А потом он вывел меня на заново оформленную площадку в том месте, где сейчас располагался нос нашего плато. И прежде, чем я увидел то, зачем мы сюда пришли, мне в глаза бросился туалет, прибившийся сбоку. «О», — сказал я, указывая на строение, когда я уезжал, его не было. Когда появился, кто ж знает, развел руками старик. Но приручили, видать, теперь не отобьется далеко, знать бы еще почему так, а потом он меня специально развернул в другую сторону. «Смотрите же, они разобрали один из внедорожников и поставили его на высокий пьедестал. От руля, располагавшегося под нашим плато, к рулю внедорожника шли прочные металлические тросы, которые не должны были порваться от внешнего воздействия. Прикоснувшись к ним, я понял, что они заколдованные. У тросов была увеличена прочность и подвижность, но еще улучшен отклик на движение руля. Не обязательно его было поворачивать очень сильно. Достаточно было немного отклонить, и руль следовал за движением. Но и резких поворотов тоже избегали. И если бы кто-то вдруг вздумал бы крутить руль, как сумасшедший, плато на это не откликалось бы сильно. «Класс», — сказал я, покрутив импровизированный штурвал. «Теперь бы двинуться с места. Сейчас же», — спросил меня Арсений Олегович. «Желательно», — ответил я, чувствуя волнение в груди. «Уже поняли, как?» «Мы вместе со всеми магами поняли, как это можно сделать», — сказал пожилой маг. «Сейчас продемонстрируем на практике». Через 10 минут нас окружили почти все маги общины. Каждый делал что-то особенное, что должно было сдвинуть плато с места, особенно маги земли. А почва здесь была рыхлая и податливая, такую легко заставить двигаться вокруг нашего плато. Наших сил должно хватить, чтобы отдалить лагерь от горы, а там уже вклинимся в первый попавшийся земляной поток. Я почувствовал движение, но оно тут же прекратилось. Чувство было такое же, как когда трогаешься на внедорожнике с поднятым стояночным тормозом. Маги попробовали еще раз, но результат оказался таким же. Тогда я выбрался из внедорожника, соскочил с пьедестала и прикоснулся ладонью к земле. Я подозревал, что нас что-то держало, но, когда увидел это с помощью магии, почувствовал злобу. Снизу к нашему плато тянулось множество корней горы. «Нас держат снизу», — сказал я на немой вопрос подоспевшего Богатырева. «Вцепились в нас каменными щупальцами и не собираются отпускать. Нам кранты», — проговорил на это старшина боевых магов, но так, чтобы кроме меня этого никто не услышал. «Нет», — я покачал головой. «Отчаянные ситуации требуют отчаянных мер». Глава 24. Настя сидела у Алины и наблюдала за тем, как бегает по палатке маленькая Соня, изображая, по всей видимости, летающий огурец. Ряды таких росли совсем недалеко от палатки Светловых. Девушки были подругами и троюродными родственницами. Правда, у Насти магия была выражена, а вот у Алины с этим, к сожалению, не сложилось. И вот выкапываю я, значит, последний корень тростника, собираюсь уже обратно в лагерь идти, а лагерь, раз, и уезжает. Я за ним бегом, бросив все ростки, но куда там, так разогнался, что я сразу отстала, рассказывала Настя, а ее подруга слушала с широко открытыми глазами, так как она даже всплакнуть уже по родственнице успела. Сначала решила идти по следам, а потом уже наши охотники вышли из леса на просеку. Она в красках рассказывала, как они гадали, вышлют за ними помощь или нет, с какой сегодня лорд ноги встанет. Но Стас-следопыт всем сказал, чтобы не переживали. По его мнению, лорд изменился, и теперь своих не бросит. «Согласна», — ответила на это Алина. «Я раньше думала, что он похотливый самец, которого только алкоголь да секс интересуют, а в последнее время переменила свое мнение. Да раньше он такой и был, поверь», — хмыкнула Настя, теребя подол сарафана. «Никому из девчонок прохода не давал. А, если одинокая, да красивая и защитить некому, то тут уж без вариантов. Некоторые, правда, к нему сами клеились, но это было, скорее, исключением». «Я помню», — откликнулась Алина, поглядывая на маленькую дочку. «Только и разговоров было, с кем его светлость сегодня переспала, а сейчас, как отрезала. Вообще, говорят, один спит». «Да, а кто тебе скажет правду-то?» — всплеснула руками Настя. «Но то, что он ни с кем сейчас не спит, я не поверю. Ему раньше-то одной мало было, то двоих затащит, а то и троих. А чтобы вообще без секса, даже странно как-то. Ну, скажу тебе по секрету», — Алина вдруг взглянула на дочь, но уже другим взглядом, и проговорила: «Сонечка, солнышко, поиграй на улице, пожалуйста». «Холоса, мам», — откликнулась та и выбежала на солнце. Так вот, Светлова перешла на шепот. «Заходила я к нему как-то ночью, сразу после того, как он Сонечку спас, и вот он был совсем один. А во», — в голосе Насти прорезалось что-то немного похожее на ревность. «И чего же ты там делала? Уж не это самое ли?» «Ну, подруга», — развела руками Алина. «Я так хотела отблагодарить лорда, все равно у меня больше ничего нет. Думала, может, так его потешу. А он что?» Пальцы девушки-мага так впились в подол сарафана, что побелели костяшки пальцев. «Взял». Хозяйка палатки на это тяжело вздохнула и отвела глаза. Потом несколько раз провела пальцами по волосам. «Знаешь, как-то даже неловко говорить, Она еще раз вздохнула и только после этого перевела взгляд снова на подругу. «Сейчас бы мне хотелось, чтобы он меня взял и у нас бы все случилось, но тогда он просто отстранил меня от себя и послал к мужу. А во!» Настя даже глаза раскрыла широко-широко. «А такое бывает? Ты мне точно не врешь? А какой мне смысл?» Усмехнулась Алина. «Да, мне, конечно, немного стыдно, что не смогла охмурить лорда, но с другой стороны, ну вот так, лучше расскажи, что дальше было». «Тоже верно», — ответила на это Настя и снова вспомнила, что с ней происходило. «Потом мы решили двигаться в ту сторону, куда уехало наше плато. Рассудили, что так спасательной экспедиции придется меньше за нами ехать. И действительно, скоро показались машины. Две из них затормозили на самом горизонте, где, как оказалось, откололся кусок от лагеря, а одна поехала к нам. Ну мы погрузились, только поехали, и тут, перед внутренним взором девушки вновь появились жуткие создания, которые не оставляли ни одного шанса на выживание, и ее в буквальном смысле передернуло. Тут появились орки. Они погнали нас, специально оттесняя от прямого пути, угоняя в лес. Но наш водитель оказался самым настоящим асом. Он долгое время петлял между деревьев на достаточно большой скорости, но твари не отставали. Девушка заново переживала то, о чем рассказывала, и Алина положила ей руки на плечи, чтобы хоть немного успокоить. Но все равно в какой-то момент они нас подловили и, Настя всхлипнула, опрокинули машину. Повезло, что ничего не загорелось. Впрочем, словом «повезло» это назвать было сложно. Совсем скоро охотники и боевой маг поняли, что напавших на них урок просто так не возьмешь. Ни ружья, ни мечи не оставляли на шкурах твари никаких следов. «Я взяла на себя одного и сдерживала, что было сил», — продолжала Настя дрожащим голосом. «А, как ты понимаешь, сил с каждой минутой было все меньше и меньше. Я пыталась действовать чем-то кроме защитной магии, но у меня ничего не выходило. Все мои побеги они сразу отбивали. В какой-то момент я поняла, что слабею, что больше не могу сдерживать напор. Краем глаза видела, что кто-то прибыл и тоже сражается, но меня это уже мало волновало. Я была на пределе». На этих словах она замолчала, уронив лицо в ладони. Ее плечи содрогались, но рыдания были сухими, слезы не вылились. «Все хорошо», – прошептала Алина, сжимая плечи подруги. «Все уже закончилось». «Да», — согласилась с ней Настя, распрямившись и посмотрев в глаза подруге. «Потому что потом пришел он и спас меня». «Он?» — переспросила Алина, не совсем понимая, о ком именно говорит ее подруга. «Да, он», — подтвердила Настя. «Лорд спас меня лично, загородив магией от монстра, когда тот примерился меня убить. И вот теперь сижу я и думаю, может, зря я к нашей светлости с ненавистью да с ненавистью, может, стоит проявить и благосклонность». «Ну ненависти он точно не достоин», — сказала на это Алина. «Все его поступки в последнее время говорят о том, что он надежный и решительный человек. А по поводу благосклонности, ты думаешь, что нужна ему, но ты же сама говоришь, что у него сейчас никого нет», — взвилась Настя. «Так вот именно, никого», — улыбнулась на реакцию подруги Алина. «Почему ты думаешь, что ты будешь нужна?» «Не знаю», — Настя вдруг смутилась, поняв, что наговорила слишком много. «Не знаю, почему я так думаю, но наш лорд достоин самого лучшего, так, я уже знал, что может меня усилить, хоть и кратковременно. Мне нужно было накачаться энергией настолько, насколько это вообще позволяет мой источник, и после этого действовать быстро и решительно». Зайдя в шатер к ледяному, я обратил внимание на то, что он склонился над одним из своих ящиков, а у его помощников весьма испуганные взгляды, замершие на мне. «Дмитрий Егорович», — сказал я достаточно резко, подчеркивая, что времени у меня нет. «Мне срочно нужны кресла из последних монстров». «Сколько?» — спросил тот, резко распрямляясь. Все происходящее показалось очень подозрительным, но спасение лагеря сейчас стояло у меня на первом месте. А сразу после этого я пообещал себе разобраться с происходящим тут. Все-таки это давно назревало, и сегодня поведение артефактора и его подручных переполнило мою чашу терпения. «Давай все, что есть», — распорядился я, подходя ближе к ледяному. «Те, которые останутся, сразу верну». «Все не могу», — он быстро затряс головой, словно у артефактора случился припадок. «Вот столько возьмите». И он дал мне мешочек, в котором вряд ли набралось и три десятка креслов. «Я», — сказал, — «все», — проговорил я и протянул руку. С лицом ледяного стало твориться что-то непонятное. Оно начало корчиться в судорогах, Но, видимо, в последний момент он себя пересилил и все-таки взял в руки. «Держите», — произнес он сдавленным голосом и выдал мешок куда тяжелее и внушительнее. «Никуда не уходи», — приказал я. «Скоро вернусь». Я разбивал кресла и впитывал их энергию. На этот раз получалось даже лучше, чем во время боя с урками. Единственный недостаток, что теперь адреналин так не бурлил в крови. С другой стороны, спокойствие – это тоже неплохо. Где-то на пятом десятке разбитых креслов я понял, что больше впитать не могу. Зато мои силы увеличились на порядок, если не больше. Сначала я хотел просто оторвать наш лагерь от вцепившихся в него корней, но у меня ничего не вышло. Лишь чуть-чуть удавалось приподнимать все плато, но не более того. Арсений Олегович стоял рядом и командовал своим магом, пытаясь мне помочь, но пока ничего не получалось. Тогда я попробовал пойти другим путем. Отыскивал каменные щупальца горы, присосавшиеся к нашему плато снизу, и усилием магической воли отталкивал его обратно, в землю. Затем следующее, и следующее. Но несмотря на труд всех магов сообща, ничего не выходило. Во-первых, самих по себе щупалец оказалось слишком много, больше двух десятков. А во-вторых, когда мы отрывали и отпихивали одно, два других, которые мы оторвали ранее, снова присасывались к лагерю снизу. Для того, чтобы сдвинуть плато с места, нужно было одновременно оторвать сразу все каменные корни, идущие к нам от горы. Но я продолжал в надежде на то, что в какой-то момент щупальца сдадутся. Более того, я начал крошить окончания этих самых корней, чтобы они не смогли вновь присосаться к нашим камням снизу. Но и это не дало результата. Они регенерировали практически мгновенно, и через минуту-другую снова оказывались на своем месте. Итак, мы оказались в довольно надежной ловушке, а силы мои, почерпнутые в креслах, заканчивались, так и не приведя ни к какому результату. Можно сказать, что я чувствовал определенное разочарование. С другой стороны, у меня появился опыт. Я знал, что именно не стоит пробовать в следующий раз. «Никак?» – спросил меня Арсений Олегович, хотя он-то четко все видел и знал, что все наши усилия практически ни к чему не привели. «Может быть, пойдем от центра к краям?» «Пока никак», — согласился я, понимая, что вымотан да нельзя. «Но надо придумать что-то новое. От центра к краям — бесполезно. Будет происходить то же самое. Вот если оторванные корни будут мешать присасываться предыдущим, но мне надо было обдумать этот план, потому что он требовал некоторой подготовки. Нам что сейчас делать?» Поинтересовался пожилой маг и вытер пот со лба. «Продолжать?» «Нет», — распорядился я. «Отдыхайте. Я пока тоже отдохну. Наберусь сил и постараюсь придумать, с какой стороны нам к этой проблеме подойти. Возможно, потребуются усилия всех до одного мага». В моем воображении возникла картина, где семь десятков внедорожников тащит каменное плато прочь. Оно само находится слегка в воздухе, а маги заняты обрубкой, расплавкой и расщеплением каменных корней. Возможно, даже стоит попробовать. «Как дела?» – поинтересовался Богатырев, который огромной правой ручищей сжимал плечо одного из подручных артефактора, и, судя по искривленному лицу последнего, хватка была очень крепкой. «Получается?» «Пока нет», – ответил я, чувствуя, что даже голос подводит меня от усталости, но тут же собрался и выпрямился. «Однако задумка уже есть. Тут этого возле вашего шатра поймал». Старшина еще сильнее сжал плечо паренька, и тот вскрикнул. «Правильно, Федя», — говорю, тот кивнул. «Говорит, с вами хочет разговаривать. Вы слушайте». «Конечно», — я кивнул. «Что тебе надо, Федя?» Пока он не начал врать, вмешался Богатырев, и бас его стал действительно угрожающим. «Должен предупредить, что к шатру он шел, как к себе домой. Возможно, уже был там. Я ни в чем не виноват», — взвизгнул парень тоненьким голоском, похожим на девчачий. «Это все ледяной, это все он, что сделал ледяной». Я тут же насторожился, припомнив странности в поведении артефактора в последние дни. «Быстро говори». Краем глаза я увидел, что Алексей напрягся, а все его тело напружинилось, словно он прямо сейчас был готов бежать и сворачивать Дмитрию Егоровичу голову. Меня это очень сильно порадовало. «Я не знаю», начал было паренек, но тут старшина сжал кулак, который размером был примерно с Федину голову, и тот быстро-быстро принялся тараторить. «Точнее, я не знаю всего, договорить даже не дадите. Дело в том, что артефакт был. У вас был артефакт. Он каким-то образом воздействует на людей, что-то вроде внушения, точно не знаю, мы еще не проходили. Но он решил, что вы забыли про этот артефакт и теперь им надо воспользоваться. И я побоялся, что он это сделает, и побежал к вам. Вот, так, давай по порядку. Мне сложно было разобраться во всей речи парня, поэтому я решил разобраться. Какой еще артефакт? Артефакт внушения, ну, Федя боязливо покосился на Богатырева, но все же закончил. С помощью которого вы всех этих людей с собой увели. И тут меня словно холодным душем окатило. Так вот каким образом тут оказались все эти люди. Мало того, что мелкий лорд на жизнь родителя покушался, он еще с собой и народ под внушением увел. Вот же. Но самое главное, что теперь становилось понятно поведение самого Ледяного. Получается, что он решил завладеть этим самым артефактом, чтобы воспользоваться в своих целях. В каких, а вот это уже не важно. Почему-то я был уверен, что цели эти мне не понравятся. И где сейчас этот артефакт? Спросил я, подавляя желание схватить парнишку за грудки и трясти, пока из него не посыплется правда. Живо говори, был у вас, всхлипнул Федя. Богатырев переводил глаза с меня на него и обратно, но понял, что нужно действовать немедленно. Вам бы побыстрее проверить у себя, сказал Алексей, пытаясь сделать вид, что он не командует, но в то же время подвигнуть меня к действию. А я пока задержу Ледяного. Но двинуться мы никуда не успели, потому что к нам подбежал запыхавшийся Кирилл. Шеф, он обращался к своему командиру, причем выражая крайнюю встревоженность. Там на площади, там, да что, взревел Богатырев, хватая Федора снова за плечо. Говори же, черт тебя подрал. Но Кирилл не смог подобрать слов. Он просто махнул рукой в сторону, где была импровизированная площадь в лагере. «Лучше вам самим взглянуть», — выдал он что-то совсем уж невероятное. Сильно удивившись подобному, мы поспешили к месту, куда нам показал Кирилл. Но уже через несколько десятков шагов мы столкнулись с очередной проблемой. Народ валил на площадь со всех сторон лагеря, сильно мешая нашему продвижению. Тогда Богатырев рявкнул на окружающих. «А ну-ка, разойдись!» И толпа перед нами расступилась. Тогда мы увидели, что помост, с которого я оглашал свои решения, передвинут. На нем стоит Дмитрий Егорович, воздев руки к небу, в одной из которых он что-то сжимал. При этом на нем надет какой-то старый балахон, а перед ним горит огромный костер так, что тень Ледяного высвечивается на куске стены, который я успел построить. Вкупе с тем, что на лагерь уже опустились сумерки, было очень атмосферно и даже немного жутко. «Это он», прошептал Федор, сжавшись в маленький комочек. «Кто он?» Зачем-то переспросил я. «Ледяной, это я и так вижу». «Нет-нет», потухшим голосом проговорил помощник Дмитрия Егоровича. «Артефакт внушения, это он самый, друзья мои», вещал тем временем Ледяной, добавив в свой голос более низких ноток, которые в обычной жизни у него не было. «Слушайте и повинуйтесь». После этой фразы его голос и вовсе стал похож на низкочастотный рокот. «Сейчас мы отдадим нашего лорда, Илью Львовича Каменева, в то поселение на горе», он указал свободной рукой на гору. «Только лорд враг людям, живущим там, мы же им не нужны. Поэтому, как только мы передадим лорда на гору, нам позволит уехать отсюда. Хватайте его». Ох, как же он ошибся.